Это верно, тогда это будет лучше. Разве укрепление тела магической энергией, это не всего лишь техника и то, к чему нужно привыкнуть? Было бы неплохо даже вызвать манекен и провести физическую подготовку в стиле боя. Конечно, это применимо только при наличии определенного уровня таланта. Правда ли, я просто научился этому и делал это по инерции, но после того, как я послушал, я подумал, что это возможно. Когда Рик обучал меня, и когда я обучал новых членов наемников, цель была далека от быстрого развертывания в реальном бою. Тогда, пожалуйста, позаботьтесь обо мне в будущем. Да, когда я улыбнулся и протянул руку, чтобы пожать ему, Рик переспросил с озадаченным выражением лица. Что это за пример? Я думал, как подключиться, но когда он сам подошел ко мне, я не мог быть счастливее. Я знаю только метод тренировок, который выполняется в следующем порядке. Физическая тренировка, чувствительность к мане и поиск боевых способностей. Это была необоснованная просьба, которая была немного похожа на обещание превосходства, и говорила ему взять на себя полную ответственность, как только он с ней справится. Да, да, да, ладно. К счастью, Рик был человеком с сильным чувством ответственности, и в глубине души, наверное, хотел кого-то научить. Из-за Лиги мастеров боевых искусств я скептически относился к тому, что делал, поэтому я взял перерыв, но по своей природе я человек, который любит учить других. Я был в состоянии расстройства. На самом деле, в первом эпизоде я спал на улице примерно в это же время, когда Рик заметил меня и стал моим учеником. Но как ты начал присматривать за детьми? Но это не причина учить этих двоих. Как вы можете видеть из того, что он взял меня в ученики, Рик предпочитал помогать слабым и беспомощным. Но что насчет тех двоих, у кого есть Бибилу Хилл в моей стране? Почему? Ах, вот оно что. Рик рассмеялся, как будто это было абсурдно. Скорее, это был не отрицательный смех, а смех от вида чего-то нелепого. Сразу после того, как ты ушел по делам, я не мог скрыть своего удивления после следующих слов. После того, как я ушел, они вдвоем долго сидели за столом после окончания еды, и пока они ныли, Бокён использовала магические силы. Точнее, появились симптомы перегрузки ядра. Он так удивился, увидев это, что успокоил свою магию и привел его сюда. Разве это не захватывающе? Нелегко заставить ядро взорваться, а кто-то с один магической силой, который только что пробудил ману, смог это сделать. Это определенно удивительно. Я видел множество людей после первой битвы, и среди них было немало тех, кого можно назвать гениями, но я никогда не видел случая, когда ядро взрывалось сразу после пробуждения магической силы. Возможность, о которой можно было говорить, была при борьбе с Ривином. Они оба видели, как я взрывал свое ядро, но у этих двоих в то время должна была быть нулевая магическая сила. Может быть, они получили тот же результат, просто взглянув на это явление. Хотя я не чувствовал ману, я помню явление горящего в моих глазах синего пламени и подумал, что именно так нужно использовать ману, и точно воспроизвел это. Пот, это был единственный раз, когда эти двое, обладавшие нулевой магической силой, видели ману своими собственными глазами. В глубине души Бокён думала, что это бонус, который пришел вместе с набором инха, но я подумал, что, возможно, это не так. Позже, после официального создания наемной группы, я думал перейти на офисную работу, если не смогу продолжать, но если вы покажете мне что-то подобное, мне ничего не останется, кроме как передумать. Учитель, да, пожалуйста, позаботьтесь о наших детях. О, да, Рик кивнул с выражением, как будто это было правильно. С тех пор, как к нам присоединился Рик, обучение стало более обширным и ничего подобного не было. Я просыпался утром, бегал до изнеможения, получал удары по затылку случайно трясущимся поленом и падал в обморок десятки раз. Под руководством Рика он вызывал учебный манекен и проводил практические занятия, а когда слишком уставал, чтобы пошевелить телом, проводил тренировку чувствительности к мане. Такой убийственный график, что даже мне, который испытал его однажды, стало бы тошно от одного взгляда на него. Нет, ты крепче меня. По крайней мере, я делал все это по отдельности, последовательно, проливая слезы, проливая кровь и даже выплевывая съеденное. Тем не менее, дети как-то следовали за нами. Так прошла неделя. Поначалу было трудно, поэтому, даже приняв зелье, я чувствовал, как вялые ребятишки медленно возвращаются к жизни. Особенно сильно это почувствовала Бутен. From nable.mtl.com. Ребенок, который тусовался как труп, когда он впервые начал тренироваться, теперь улучшился до такой степени, что в последнее время он часто разыгрывает нас. Старший, у меня 11 ман. Это было время ужина, ровно через неделю после начала тренировок. Пока я ждал, пока приготовит еду, Бутен заговорила со мной с яркой улыбкой на лице. «О, серьезно? Поздравляю! Хи-хи!» На мой ответ Бутен прищурилась и тихо рассмеялась. «Что? Что с этими глазами? Очень неуважительно, да? Хи-хи-хи-хи! Я не думаю, что это иллюзия. Как ни крути, я думаю, правда в том, что ты пришла сюда специально, как только тебе исполнилось 11, верно? Эй, чувак, просто у меня низкий порог тренировок, а не общая тренировочная емкость. У меня сейчас больше 100 маны». Я тихо проглотил слова во рту. «Ты как уродливый дядя, который демонстрирует свою мощь перед племянником». Хлоп, хлоп, хлоп. Пока я думал, как приготовить это, я услышал рядом с собой лязг металла. Когда я повернул голову, я увидел, как Инха многократно вкладывает и вынимает свой меч из ножен. «Уууу, что ты здесь делаешь, за столом? Схожу с ума, так что сиди тихо, тренируюсь». Черт, Инха, которая собиралась использовать копье, как и я, сменила его на тата, по рекомендации Рика. И, видимо, это оружие ему очень понравилось, так что он постоянно наносил им удары и водил им, только дай возможность. «Сколько тебе лет?» «24». Когда я спросил, ответ был еще абсурднее. «Ты уже отбросила этот концепт, судя по твоему поведению, тебе лет 15. Неужели нет?» Раскрыл широко. Инха изо всех сил нахмурилась, услышав мои слова, энергично закивала и села. «Ну же, вы не были такими». «Нет, думаю, я из самого начала это чувствовал, только не до такой степени. Значит, я стал более раскованным, так, а это ведь хорошо, правда?» «Ужин подан». Рик поставил тарелку на стол, зажав ее обеими руками. Потом Бутен и Инха быстро побежали на кухню и принесли блюдо, которое Рик еще не принес. Рик, как ни в чем не бывало, присел на свободный стул. Отношения хозяина гостиницы и гостя в прошлом теперь сменились на отношения учителя и ученика. «Между мной и детишками еще есть некоторая дистанция, но мы уже хорошо общаемся. Думаю, если уговорить его как следует, то за Рика тоже можно будет поручиться. Удивительно, но этот парень патологически ненавидит к чему-либо принадлежать. Он говорит, что он свободный дух, но, по-моему, у него просто нет никаких границ». Тра-та-та. В тихом холле был слышен только звон посуды, очень даже дружелюбная атмосфера. Хорошо бы каждый день отныне был таким же, как сегодня. Глава 27. Последний день тренировки. Прошло 2 недели и 1 день с того дня, как Бутен села на дорожку и расплакалась, а Инха упала в обморок во время бега. Тренировка уже подходила к концу. Ошибка. Когда на Инху бросился волк с рогами на лбу, она вывернулась телом и легко увернулась. Судя по его характеристикам, он еще ничего не приобрел благодаря достижениям или миссиям, поэтому он находится на уровне взрослого мужчины, который немного тренировался, но с дополнительной помощью магии и чертой, близкой к прогнозированию будущего, называемой интуицией, он способен показывать движения, превосходящие человеческие в каждый момент. Противник, Хандиман, как и гладиатор, это класс, классифицируемый как химера самого низкого уровня. Статистика находится около середины 20-х, немного выше, чем у гладиатора. Я завершил обучение вчера, как и планировалось, а сегодня проверяю успехи детей. Я имел приблизительное представление о его масштабах, поскольку я тренировался в том же месте, но это было до того, как я вступил в битву, где моя жизнь была поставлена на карту. Было естественно проверить точный уровень навыков членов группы. Неправильное прочтение. Вместе со звуком раскалывания твердого ореха раздался звуковой сигнал с моего телефона. Сила увеличивается на 1. Воспроизведение. Окно состояния. 2. Состояние. Сила. 30. 18 плюс 12. Ловкость. 30. 17 плюс 13. Чувство. 30. 20 плюс 10. Выносливость. 23, 16 плюс 7, мана, 104, доступные для распределения очки, 0, просмотр деталей, моя сила возросла на 1 с 29 до 30, мой первоначальный предел силовой тренировки был 28, цель тренировки была 22, что составляло 80% от предела, если вычесть 5 пунктов, которые вы вложили как очки самораспределения, вы достигли 24, что на 2 выше первоначальной цели 22, только благодаря тренировкам. Помимо силы, другие показатели также смогли достичь немного более высоких значений, чем первоначальная цель 80%, возможно, благодаря регрессии. Единственное, что меня остановило, это 23, что составляет ровно 80% моей физической силы, но в некотором смысле это был естественный результат, потому что моя физическая сила честно возрастала по мере того, как я это делал, и этого достаточно, потому что у меня есть таблетка, повышающая статус, таблетка для увеличения силы 5, таблетка для повышения ловкости 4, таблетка для повышения чувств 3, таблетка для повышения выносливости 5. Я только что принял таблетку для повышения силы, и даже несмотря на то, что я дал одну таблетку для повышения магии каждому из детей на днях, у меня все еще осталось так много. О-о-о-о-о, что тебе так нравится есть в одиночестве? Пока я продолжал что-то есть, наблюдая за Уинхой на тренировке, Рик, который учил Бакён, подошел ко мне с улыбкой. Возможно, из-за воспоминания о том дне тело Бодён напряглось, когда перед ее носом брызнула кровь. В конце концов, я последовал рекомендации Рика и взял лук, но не подумал, что это было правильным решением. Рику также сказали проверить свои таланты волшебника, когда у него позже будет возможность. Таблетка, повышающая статус. Настолько много? Неужели это действительно второй урок? Рик сел рядом со мной, воскликнув от удивления. На мгновение я был шокирован словами Рика, но пошутил и притворился, что это ничего. Как бы мне ни был дорог, Рик, я не могу дать тебе это. Давно пора увидеть от этого результаты. Рик, похоже, тоже ничего странного на этот раз не заметил и улыбнулся, отвечая. Воспроизведение, окно состояния, 2, состояние, сила, 33, 30 плюс 3, ловкость, 34, 30 плюс 4, чувство, 33, 30 плюс 3, выносливость, 28, 23 плюс 5, мана, 104, доступные для распределения очки, 0, подробности статуса, сила, 28 плюс 5, ловкость, 29 плюс 5, чувство, 26 плюс 7, выносливость, 28, мана, 1 плюс 103, таблетка для увеличения силы 2. Даже после приема всех таблеток мои чувства и выносливость были на единицу меньше предела. Первоначально у него должно было не хватать 2 выносливости, но таблетки, которые Инха украла из дома рядом с мусорным баком, были таблетками выносливости, поэтому повезло, что в итоге ему не хватило 10.000. Я даже думал об улучшении своих чувств и физических сил с помощью тренировок, но в этот момент я не мог улучшить их за день или два, поэтому тихо сдался. 80% – это буквально первая точка разрыва. Из-за влияния регрессии порог был лишь слегка повышен, но наступает секция стагнации. Я решил не торопиться и подумать. В ПРО нет такого способа получить таблетки для увеличения силы, и вы обязательно сможете получить это перед тем, как раздел, где статистика 1 станет ценным, появится. Ее, это действительно то, что осталось. Да ну ладно. Да, Рик, который видел, как я кладу оставшиеся 2 таблетки, повышающие силу, обратно в карман, сделал такое выражение лица, как будто он видел что-то смешное. Я думал отдать его детям, но как бы я ни думал об этом, было бы пустой тратой отдать его сейчас, когда я даже близко не приблизился к своему пределу. И даже у вас нет детей, если вы его придерживаетесь, наступит время, когда это пригодится. В группе наемников в Эмуре, вероятно, будет несколько дополнительных таблеток, дающих дополнительный статус, на своем складе, поэтому вы можете запросить обмен в зависимости от ситуации. К тому времени, когда я заканчивал свои мысли, битва между Галактикой и Волком также приближалась к своему завершению. Раненый Волк рванулся вперед, делая головокружительные шаги влево и вправо, как будто это его последняя атака, и Инха взмахнула мечом под углом с позиции всего в одном шаге от пути, как будто она могла четко видеть, откуда она идет. Внезапно, обезглавленное тело Волка рассыпалось в порошок и рассеялось в воздухе. Инха на мгновение замерла так, размахивая мечом, как будто наслаждаясь послесвечением. Трах. Затем, на фоне летающего пороха, он устроил прекрасное представление. Сцена была как сцена из мультфильма. Затем Инха внимательно посмотрела на меня с того места, как будто чего-то ожидала. «Почему? Что вы ищете?» что я должен делать. Хлоп, хлоп, хлоп. Когда я размышлял, как отреагировать, так как я чувствовал, что переступил бы необратимую реку, если бы здесь рассмеялся, я услышал, как рядом со мной хлопает Рик. Вспомнилась поговорка. Дело в том, что другие делают половину битвы, и я захлопал вместе с ними. Только тогда Инха пошла в этом направлении, как будто была удовлетворена. Ловкость увеличилась на один. Я совсем не мог к этому привыкнуть из-за разницы между его тусклым тоном и неподобающим поведением. Нет, разве это не плата за ночь? Разве этому парню на самом деле даже не в старших классах? Ты делаешь это специально? Что? В ответ на мой вопрос Инха спросила в ответ, как будто спрашивала, о чем я говорю. Когда я увидела лицо, на котором было написано «Я ничего не знаю», внутри меня пробудилась неизвестная эмоция. Не думаю, что сделал что-то особенное, и что? Почему? Черт возьми, ты такой противный. Как будто Инхе было все равно на мои чувства, она спокойно вызвала из воздуха блокнот и ручку и что-то нацарапала. Казалось, теперь он был довольно опытным в использовании средств учебного центра. С благородного МТЛ.СОМ, правитель. В блокноте, который передала Инха, были записаны ее текущая статистика и лимиты. Сила 18-23, ловкость 19-24, чувство 25-31, выносливость 18-23, магическая сила 14-25. Успешно достичь ровно 80% от предела во всей статистике, кроме магической силы. Для результата, достигнутого всего за 2 недели, это был очень удовлетворительный результат. Я тоже. Бутен, которая только что закончила стрелковые тренировки, подошла ко мне и протянула записку, как будто прося похвалить его. Сила 15-19, ловкость 18-23, чувство 22-27, выносливость 19-24, магическая сила 23-33. Это также блестяще достигло своей цели. В частности, неожиданный рост магической силы был обнадеживающим. Вы оба усердно потрудились. Он, будь он, как идиотка, смеялась над моими словами, а Инха делала вид, что нет, но я чувствовала, что внутри она счастлива. У вас обоих все еще есть бесплатные баллы распределения, верно? 1 очко получено в качестве награды за выживание в 1 и краткое день обучения. Я потерял всю свою магию во время атаки Ривен, но у детей она все еще осталась. Как и ожидалось, и Инха, и Бутен кивнули. Тогда давайте начнем работать над достижениями. Для начала, вы оба вылетели на специальное задание, чтобы раньше закончить это обучение, верно? ХМ, да. Воспроизведение, миссия. Специальное задание по расширению обучения. Дополнительные свободно распределяемые очки награждаются при получении достижений. Достижения, полученные до получения задания, не учитываются. Награды. При достижении 1 случайного достижения свободно распределенные очки плюс 1, максимум 7. Свободно распределенные очки плюс 3 при выполнении 4 случайных достижений. Период получения награды составляет 15 дней с момента первого достижения. Несколько дней назад прибыл план компенсации за досрочное завершение обучения, который упомянул наш гид Ким Сэнха. Сумма немного выше, чем за ежедневное выживание, составляющее 5 очков, и за финальное выживание, которое должно было быть 3 очка. Вместо этого специальные миссии, такие как таблетки для повышения статуса или убийство определенных химер, исчезли. В конечном счете, это оказалось мне на руку. Вместо наград за выполнение специальных миссий, которые превышают предел тренировки, отдельно применяемые свободно распределяемые очки составляют 2. Нет, я получил 1 очко в качестве награды за выживание в 1 и краткое день, так что у меня есть возможность получить еще 3 очка. К счастью, достижение за убийство коррумпированного наемника было получено до того, как прибыла эта миссия, так что 15-дневный таймер не истек. Думаю, они учли людей, таких как мы, которые получили достижение раньше, чем были готовы. Правитель, мы будем целиться и ломать их вот так. Воспроизведение, достижение. Охота на солдат химер, уровень 1.0.10, награда. Сила 1. Охота на командиров химер, уровень 1.0.1, награда. Ловкость 1. Раскопки неопознанных реликвий, уровень 1.0.1, награда. Магическая сила 1. Исследование новой области, уровень 1.0.1000 м, награда, выносливость 1, стратегия неоткрытого подземелья, уровень 1.01, награда, ловкость 1, выносливость 1, пробуй новую еду, уровень 1.44-50, награда, чувство 1, просмотреть подробности. Вышеперечисленные 4 достижения являются базовыми для боевых солдат, а стратегия неоткрытого подземелья была включена с учетом храма древних богов. Первая ступень достижения за попытку новой еды была почти достигнута благодаря удивительному хобби Рика готовить и подавать каждый раз разные блюда. Условия для признания, что это другая еда, довольно строгие, но он такой удивительный человек. Некоторые из них потребуют 2 или 3 уровня. Теперь это настоящая битва, так что все будьте готовы. Я собираюсь начать двигаться завтра, так что давайте сегодня отдохнем и следите за моим состоянием. Только что прошел обед, но я решил сделать перерыв. Я чувствовал, что дети очень нервничают, услышав, что это настоящая игра. Так оно и началось, поэтому вполне понятно, что они нервничают больше других. Но вечно в таком состоянии нельзя. Думаю, постепенно я с этим справлюсь. Глава 28. Как найти членов команды? Сидя за поздним обедом, я беспокоился, стоит ли мне медленно продвигаться в проекте достижения, начиная с завтрашнего дня, путешествуя в пределах дневной досягаемости от города, или же мне вообще отправиться в экспедицию. На самом деле, я даже не рассматривал другой способ, кроме экспедиции. Было много причин, но главной причиной было то, что вблизи города было не так много химер. Кирнью – это город, созданный отставшими, которые не получили предложение от разведывательной группы Мура. Мне нужно что-то делать, чтобы выжить прямо сейчас, и поскольку у меня нет навыков для экспедиции, я просто брожу в пределах дня или двух от города, выслеживая химер, которые отделились от группы. И больше всего, возвращение в город каждый день – огромная трата времени. Когда ты идешь в экспедицию, все 24 часа – непрерывная битва. Это процесс непрерывного поиска химер с того момента, как вы открываете глаза утром, до того момента, как ложитесь спать ночью. Не редкость, когда враги нападают на вас, когда вы спите ночью. С другой стороны, если вы вернетесь в город, половина вашего дня будет потрачена впустую. Наконец, была также причина завоевать подземелье. Потому что подземелье, переданное бешеному псу, находится примерно в 6 днях пути от города. Поскольку вы все равно начали достижение, разве не было бы хорошо завершить подземелье как можно быстрее? Но это только мой стандарт, а выдержат ли это дети? Прямо сейчас дети, которые даже не служили в армии, должны почти 2 недели ночевать в палатках, покрытые пылью, без возможности нормально мыться. Более того, это не просто кемпинг, вы должны находиться в состоянии боевой готовности 24 часа в сутки, даже когда спите, потому что вы никогда не знаете, когда может напасть враг. Враг может представлять собой не только химеру, но и кого-то из лиги бойцов. Возможно, я решил, что теперь я могу сделать что угодно, после того как я только что закончил обучение, но я беспокоился, выдержу ли я накопившийся стресс, когда действительно пойду в бой. Похоже, что то, что произошло в экипаже 2 недели назад, сильно повлияло не только на детей, но и на меня. Я стал осторожен в своих действиях. «Сэр, о чем вы так сильно беспокоитесь?» Когда я перестал ковыряться вилкой и задумался, Бокен спросила меня обеспокоенным тоном. «Вы, ребята, от отчаяния я чуть не спросил, что значит отправиться в экспедицию на 2 недели, но промолчал, потому что почувствовал себя неудачником. Если вы спросите их, они ответят, что, конечно, могут это сделать. Я никак не могу сказать, что не могу этого сделать. Это был вопрос, который я должен был решить и принять решение. Что касается вопроса о том, возможно ли убить другого человека, я решил допустить, что дети сами приняли решение. Тогда следующий вопрос – количество людей. Даже если общее время сна установлено на уровне 9 часов, а каждый человек находится на страже, фактическое время сна на человека составляет всего около 6 часов. Однако если мы резко увеличим время сна, чтобы гарантировать время для сна, то нет смысла выбирать экспедицию. Мне не нужно слишком много, я просто хотел бы, чтобы было еще 1 или 2 человека. Если бы меня попросили немедленно сформировать команду, на ум пришло бы несколько человек. Хотя прошло всего около 8 месяцев, у меня все еще есть некоторый опыт работы здесь. Проблема в том, что другая сторона мне не доверяет. Я могу доверять другому человеку, но, по мнению другого человека, я должен быть подозрительным человеком, который приехал в Кирнию, даже поймав единственный вид в Эмуре. Приготовленная еда не по вкусу. Когда я не ел и просто крутил своей вилкой некоторое время, Рик осторожно спросил меня. Он выглядел немного обиженным, поэтому я быстро отмахнулся рукой. Нет, у меня просто есть некоторые опасения. А, если подумать, то это было прямо у меня перед носом. Человек, который является лучшим игроком Кирнию и в то же время знаменем доверия. Рик, да, не мог бы ты познакомить меня с кем-нибудь? Впервые за долгое время на входе в демилитаризованную зону был вывешен знак «Закрыто». Прошло несколько недель с тех пор, как я ушел из лавки. А разве не бывает такого времени, когда вообще не будет клиентов? К тому же ты ведь получил 3 золотые монеты. Рик охотно принял мое предложение. Прежде всего, было здорово, что кроме нас в лавке не было других клиентов, которых нужно было защищать. Как только я нашел члена команды, мне нужно было купить снаряжение, необходимое для экспедиции, поэтому я взял с собой всех своих детей. Когда Бодён и Инха впервые за долгое время вышли из здания, они озирались по сторонам, как будто им было интересно. «Господин, куда вы сейчас идете?» «На площадь», — я коротко ответил на вопрос Бодён. На самом деле, больше ничего и сказать было нечего. Это просто площадь, и в ней нет ничего особенного. Когда я проходил обучение, мне сказали, что есть гильдия наемников. Бодён услышала мои слова и пробормотала себе под нос. Услышав это, я почувствовал, что понял, в чем моя ошибка. Бодён, ребенок, который так серьезно относится к фэнтези, что с первого дня после обучения только и делала, что ела ржаной хлеб и тушеное мясо. Ну, ты, наверное, думаешь о чем-то вроде гильдии искателей приключений из романа. Гильдия наемников – это буквально гильдия наемников, а не агентство по трудоустройству. Организация, которая существует для управления наемниками и наемническими корпусами, учета эффективности и гарантии личности. В таком маленьком городе ее нет. И, конечно же, 99 из 100 наемников в этом городе, включая нас, даже не зарегистрированы как официальные наемники. Так как ты завершил обучение, то, вероятно, будешь зарегистрирован как стажер-наемник, чтобы по крайней мере гарантировать свою личность. А, так значит, ты велел мне продать побочные продукты Химеры в гильдию торговцев? О, боже, но я все еще помню, как продавал побочные продукты Химеры в гильдию торговцев, так что думаю, что во время обучения я уснул. Бодён воскликнула, как будто что-то поняла, и повернула голову в мою сторону. Старший, мы же сейчас собираемся спасать членов нашей команды, правильно? Да, старший, волшебник, я, лучник, а Инха, воин, поэтому, что, разве сейчас время для священника? Нет, нет, во-первых, священники здесь такие же, как и религиозные люди на земле. На самом деле, маги умеют лечить магией. Хотя есть зелья, спрос на них не так уж и высок. Так какую роль мы сейчас ищем, неважно, кто это будет, главное, чтобы ты мог ему доверять и чтобы он умел драться. А в этом городе 9 из 10 – линейщики. Чтобы стать волшебником или настоящим стрелком, нужно отправиться в Эмур. При ведении войны становится необходима способность реагировать на дальних расстояниях. Охотники могут просто убежать или спрятаться, когда вылетит что-то летающее. Просидев в здании 2 недели, Бодён, выйдя наружу, была любопытна и, увидев что-то новое, задавала разные вопросы, как и в карете. Я ответил на них один за другим и вскоре дошел до площади. Когда мы вошли на площадь, мы почувствовали на себе все взгляды, как и в первый день, когда приехали в Кирнию. Единственное отличие от того времени состоит в том, что сейчас главным объектом внимания является Рик, а не мы, и большинство взглядов дружелюбные, а не враждебные или опасливые. «А что если вы подождете здесь, а я загляну?» – спросил Рик, найдя плоский кирпич, на который удобно сесть, и остановился рядом с ним. «Вздор!» Я тут же покачал головой. «Нет, пойдем вместе. Я даже не собираюсь на собеседование, так какое впечатление я произведу, если буду сидеть здесь и ждать?» Рик кивнул, как будто он не говорил серьезно, и снова повел вперед. «Эй, учитель!» Не успел он сделать и несколько шагов, как кто-то понимающе посмотрел на Рика. Это была женщина с длинными светлыми волосами, забранными назад в косу. И еще две женщины стояли за ней. Отряд из трех женщин. Взято с Наблимте Эль Дотсом. Оружие, булава, длинный меч и обоюдоострый топор. Все трое, авангард, Элли. Давно не виделись. Рик увидел женщину перед собой и тепло ее поприветствовал. Меня немного смутило, но когда я услышала имя, я смогла его сразу же вспомнить. Хотя мы не были близкими друзьями, мы несколько раз работали вместе благодаря узам, связывающим нас, как учеников Рика. Вопреки своей веселой внешности, она была женщиной, которая дубинкой раздавила голову химеры как демон. Знаю, правда, давненько не виделись. Элли опустила дубинку с плеча на пол и радостно помахала рукой. Затем он подошел к Рику, его глаза сверкали, словно он видел что-то удивительное. Но что здесь происходит? Он обычно не выходит из магазина. О, да, Элли, у тебя будет немного времени, начиная с завтрашнего дня. Да, зачем эти люди здесь? Рик кратко объяснил. Боген и Инха являются его учениками, и это будет их первая настоящая битва. Этот человек является опытным специалистом с гарантированной репутацией и навыками. Мы планируем отправиться в экспедицию примерно на 2 недели, и самое главное, что есть вероятность нападения со стороны Лиги бойцовских искусств. Это примерно так он объяснил. Когда Рик закончил говорить, Элли выглядела встревоженной. Учитель, это... Мне очень жаль говорить это, но я думаю, что это будет сложно. Почему? Если ты беспокоишься о Лиге бойцовских искусств. Нет, нет, эти мерзавцы должны быть в порядке. Если ты умрешь, то умрешь. А, но, начиная со дня послезавтра, мы должны выйти на работу. Я думаю, что уехать на 2 недели было бы немного сложно. О, да, если так, то мы ничего не можем поделать. Рик посмотрел на меня и гримасничал. Хотя он вышел с уверенностью, похоже, ему было стыдно быть отвергнутым с самого начала. Элли осторожно обратилась к Рику. Учитель, но, вероятно, все команды такие же, как и мы. ХМ, есть информация, что химера с высоким рангом командира появилась в районе северо-западного заброшенного города. Чтобы покорить это существо, группа детей собралась вместе и решила выехать послезавтра. Это все дети, которые учились у меня. Лол. Элли глупо рассмеялась, глядя на смущенного Рика. Рик выглядел по-настоящему встревоженным, как будто не знал, что ситуация сложится именно так. Учитель, если ты торопишься, как насчет того, чтобы пойти к она не идет с вами? Да, я попытался поговорить об этом, но все оказалось очень плохо. Ты же знаешь, что он любит играть в одиночку. Но все же я не думаю, что он откажется, если это будет твоя просьба, учитель. Нарасил, в отличие от Элли, которая была неконкретной, это имя я определенно помню. Как и говорила Элли, он любил играть в одиночку, он всегда ходил один, и я не помню, чтобы мы на самом деле что-то делали вместе, но мы все еще быстро переглядывались, когда сталкивались друг с другом. Как и Рик, он владел длинным мечом и был самым искусным среди учеников Рика, причем де-факто считался его преемником. В отличие от меня, которого во время первого эпизода выгнали из города, словно из-за недостатка мастерства, он был парнем, который заслужил право быть с Риком в его последние минуты. Это стыдно, но, я думаю, в то время я чувствовал себя неполноценным. Когда я пришел в то место, о котором мне сказала Элли, я увидел мальчика, который сидел в одиночестве и ощипывал траву на клумбе. «На, этот парень, как дела у тебя?» Видя, как Рик выражает свою радость, стуча его по плечу, мальчик лишь слегка поклонился в знак приветствия. Рассыпанные черные волосы, свирепые глаза и серьезное выражение. Более того, у него моложавая внешность, из-за которой он выглядит слишком молодо, чтобы быть взрослым. Теперь, когда я смотрю на это похоже на то же настроение, что и у Инхи. Что я чувствовал, когда видел лицо старого знакомого, с которым воссоединился почти через 6 лет, было не тоской или радостью, а необъяснимой усталостью. Глава 29. Как искать членов команды? 2. Рик начал объяснять Ною точно так же, как и Элли. Однако на этот раз, возможно, из-за того, что он понимал, что иной альтернативы в случае отказа не будет, объяснение получилось несколько длиннее, чем ранее. Это было зрелище, заставившее меня задуматься, слушает ли он вообще, поскольку он тупо смотрел в пространство. Тем не менее, Рик продолжал говорить, словно привык к этому, и в конце концов, когда он закончил говорить, возможно, на нас нападет гильдия мастеров боевых искусств, Ной чуть заметно кивнул. «Ладно, я пойду с тобой. Что тебя интересует?» В ответ на вопрос Рика Ной продолжал смотреть в пространство. Казалось, у него не было никаких мыслей, но, вероятно, он на самом деле ни о чем не думал. Ной, который некоторое время вел бой снежками с воздухом, обратил на нас свое внимание. Затем, не переставая сидеть, он медленно положил руку на рукоятку меча. Неправильная осанка для осмотра ног. Но как будто это не имело значения, в его глазах скоро появился блеск убийственного взгляда. Стук. Инха наклонила голову и сделала шаг назад, словно у нее был приступ. Это была более острая реакция, чем можно было ожидать. В отличие от Ноя, который только слегка положил руку на рукоятку своего меча, Инха прижала свою, чтобы в любой момент могла вытащить меч. Она была настолько удивлена, что на лбу Инха уже выступил холодный пот. И я тоже была удивлена реакцией галактики. Ребенок, который во время обучения чувствовал лишь смутное чувство дискомфорта, достиг того уровня, что всего за 2 недели может точно считывать жизнь. Я подумала, что это результат обучения, но, увидев реакцию Рика с широко открытыми от удивления глазами, я так не считаю. На самом деле, Бокён попеременно смотрела на Инха и Ноя, словно ее смущала эта непонятная ситуация. «Может, во время обучения у тебя подскочил ранг интуиции?» Ною тоже, похоже, была интересна реакция Инха, и на его бесстрастном рту появилась легкая улыбка. «Распределение 5-5». «Что? Я 5? Те трое там 5?» «5-5», Рик ответил словами, которые были почти резкими. Казалось, Рик действительно смутился из-за слов Ноя и несвойственно ему заговорил бессвязно. «Ной, это неписанное правило, что распределение основано на количестве людей. Даже если между членами команды есть значительная разница в силе, мы должны найти соглашение путем диалога, и мы не можем делать такие безрассудные заявления», как будто он говорил с дошкольником. Но Ной был непреклонен. «Нет, это тоже большая уступка. 5-5, он менее социализирован, чем Инха. Если Инха было ощущение, что она знала об этом и ничего не делала, то у него было чувство, что он действительно не знает и действует так, как хочет. Тем не менее, я почувствовала, что понимаю, из какого мыслительного процесса была получена такая норма распределения. Я приблизительно просчитала только себя и Инха и исключила остальных из расчетов, думая, что они были статистами. Но я задавала вопросы, словно ничего не знала. Почему 5-5? И все же, не можешь ли ты назвать мне причину? Тогда Ной бросил на меня раздраженный взгляд. Он как будто говорил: если я тебе это объясню, ты поймешь, если тебе это не нравится, уходи. Фактически ответ тоже был таким же. Позиция типа: я не уверен, что смогу объяснить это так, чтобы ты понял, поэтому я не буду тебе этого объяснять. Он даже не смотрел на меня, когда отвечал. Ты всегда был таким, этот парень тоже не дает мне спать всю ночь. Почему? Потому что Бокён и я не сдали тест, который ты нам дал. Так и есть. Ной, который отвечал без особого энтузиазма, с удивлением посмотрел на меня. Первоначально я планировала немного уступить, но, увидев, как он это делает, я почувствовала раздражение, поэтому просто выпалила. 8-2. Согласно твоим расчетам, это примерно 7-3, но вы не сдали тест, который я вам дала, так что 8-2, это много. Я уступаю, потому что это я испытываю досаду. В том моменте, когда он сказал: я сдал экзамен, Ной смутился. Странное чувство победы охватило меня, когда я увидел Ноя, чье спокойное выражение лица разрушилось. Что это, зло? Небольшой взрыв произошел на лбу Ноя, когда он слегка нахмурился на мои слова. Это была та же взрывная магия типа Раши, которую использовали на члене боевой лиги в карете раньше. Однако мощность была значительно снижена, и лоб Ноя был лишь слегка покраснел и опух. 8-2. Ной держал свой покрасневший лоб и с тупым выражением лица отвечал: ага. В этот момент позади нас послышался странный звук. Когда я обернулся, я увидел, что Инха закрывает рот и закатывает глаза. Что? Неужели он только что посмеялся надо мной? Он внимательно наблюдал за мной, словно удивился изданному им звуку. Гомофобия – это давняя традиция, только не вступайте в драку, пока мы не деремся. Удостоверившись, что Ной присоединился, Рик сразу же вернулся в магазин. Он сказал, что у него может быть покупатель, но я мог сказать, что это ложь, просто взглянув на сонливость в его глазах. Проводив Рика, я взял Инху и Бокён и направился в гильдию торговцев. Нужно купить снаряжение, необходимое для экспедиции, и неплохо было бы немного потренироваться, пока мы будем жить. «Почему ты идешь за мной?» – я спросил Ноя, который шел следом за мной. «Даже если мы в одной команде, не обязательно ходить за покупками вместе. Это особенно верно, если это такая временная команда. Обычно руководитель команды готовит то, что ему или ей нужно, индивидуально, и только общие артефакты, такие как барьерные камни, собираются отдельно. Мы в команде». Ной ответил на мои слова так, словно спрашивал, зачем я задаю такой очевидный вопрос. «Теперь, когда я об этом думаю, этот парень, тот, кто всегда ходит один». Я отказался от попыток объяснить. Это было досадно, и у меня было такое чувство, что, если бы я вздумал им это объяснять, они бы все равно не стали меня слушать. С возвращением. Когда я прибыл в гильдию торговцев, продавец тепло меня приветствовал. Он был тем своим пугающим приятелем, который мог одним словом отсечь любые возможности для переговоров. «Ищите что-нибудь?» «Да, но это немного. Могу ли я не спеша осмотреться?» «Конечно. Желаю вам приятного времяпрепровождения». Продавец поприветствовал меня яркой улыбкой и вернулся на свое место. Но глаза все еще были сосредоточены на нас. «Думаю, мне придется отказаться от мысли еще раз снизить цену на вещи сегодня. Сначала я взял два больших рюкзака и отдал один Инхе и Бактен. Затем Ной взял рюкзак, который стоял рядом с ним. Хотя я и путешествую один, я достаточно долго занимаюсь этим, поэтому думал, что у меня хотя бы будет рюкзак для экспедиций, но, похоже, это не так. Ну, думаю, это не имеет значения. Когда я увидел ребят, стоящих со своими рюкзаками, я не мог сдержать смеха. «Что вы делаете, ребята? Мы должны упаковать одежду». Ной ненадолго ушел, чтобы принести свой багаж из общежития, и мы втроем, на спинах у которых были рюкзаки, больше, чем наши тела, двинулись маршем к жилью. Тяжело. Дети, которые впервые в жизни надели военный мундир, плакали. На самом деле, в ПРО есть немало предметов, которые можно заменить магией, поэтому военное снаряжение не такое уж тяжелое. Питьевую воду можно покупать на месте, взяв с собой таблетки для очистки, а еду также можно заменить батончиками мюсли. Все предметы, связанные с поддержанием чистоты, можно заменить магическими свитками. Одежда, постельное белье и палатки немного тяжеловаты, но это предметы, которые носят даже солдаты земли. Другими словами, когда дети плачут, они говорят, что их всех наказывают. Эй, даже дети, которые слабее вас и у которых меньше выносливости, поднимают что-то тяжелее вас и проходят 20 километров в день. Не волнуйтесь, вы не умрете. Услышав мои слова, Инха и Бакен с презрением посмотрели на меня. Меня кольнула эта откровенная критика, хотя я и не сразу осознал это. Не считая Инха, Бодён и тебя, я собирался сказать, что мой рюкзак стал тяжелее, потому что в нем много вещей, включая камни барьера и фонари, но увидев это выражение, его слова запали мне в душу. Я спокойно шел в слегка неловкой атмосфере. Чувствую себя как несведущий старший ученик, вернувшийся в школу. Пока я размышлял, что можно сделать, чтобы улучшить эту изношенную атмосферу, Бодён щелкнула ремешком сумки, которую несла, и сказала: «Старший, но сколько это вообще стоит?» Бодён тоже не выглядела особо заинтересованной, будто этот вопрос был задан просто, чтобы разрядить обстановку. Как и ожидалось, единственный ребенок в группе с хорошими социальными навыками. Это было благодарное внимание. Примерно 3 золота за один рюкзак, да неужели? Это может показаться дешевле, чем вы думаете, или наоборот, дороже. Бодён пробормотала себе под нос, услышав мой ответ. Мне показалось, что я примерно понимаю, что он чувствует. У современных детей нет никакого представления об экономике. Проблема была не в том, что дети не имели никакого понятия об этом или что-то в этом роде. Все потому, что с тех пор, как они прибыли в ПРО, дети так ни разу и не участвовали в прямой экономической деятельности. В лучшем случае, все, что мы могли сделать, это купить оружие в кузнице. Поскольку я никогда сам не зарабатывал и не тратил деньги, естественно, что я не смогу точно оценить их ценность. После прохождения обучения и тренировок, единственное, что я получил в качестве поддержки поселения, это 2 золотые монеты. Если подумать об этом таким образом, это кажется большой суммой, но на самом деле стоимость проживания в гостинице, в которой мы сейчас остановились, также составляет 2 золотых с человека. По сравнению с этим ощущается, что сумма незначительная, но если взглянуть на это объективно, 3 золота – это много денег. Это около 300 000 вон в корейской валюте. Ага, теперь, когда я об этом думаю, я не упоминал об этом. И когда зашла речь о деньгах, мне внезапно что-то пришло в голову. Мне не очень хотелось этого делать, потому что я думал, что это будет немодно, но теперь, когда возможность появилась, я должен это сделать. У нас почти закончились деньги. Услышав мои слова, я услышал, как дети ахнули и ахнули. Каждый раз, когда дети поднимали тему денег, я говорил им не беспокоиться об этом и просто сосредоточиться на тренировках, так что было естественно, что они не знали точного положения дел. Но теперь, когда обучение закончилось, я думаю, мне придется сделать свою часть. Если эта экспедиция провалится, нам придется сидеть на улице или перейти в дешевую гостиницу с клопами. До сих пор я жил на те золотые монеты, которые дала мне Рэйчел в Эмуре, чтобы подбодрить меня и удержать, но теперь даже они постепенно подходили к концу. Выражения лиц детей стали серьезными, как будто они почувствовали, что я не шучу. Тогда с этого момента вам придется есть рис с рагу и хлебом, растопленным в нем. Забытый кошмар возвращается к жизни. В лице, которое до этого демонстрировало только напряжение и решимость, появилась новая воля. Как и ожидалось, мотивация, затрагивающая первобытную часть, действует. Ладно, ребята, давайте все постараемся. Глава 30. Черный дым. Наступил рассвет. Наа стоял у двери общежития, готовый к выступлению, а Инха и Богён с рюкзаками на спине сидели в фойе еще до восхода солнца. Заходите. И вы, ребята, бросьте свои сумки. Я должен поесть и пойти. Еще до завтрака я начал с краткого брифинга. Даже если вы объясните это подробно, дети не смогут понять это ясно, потому что это их первый опыт. Лучше дать лишь грубый набросок и объяснить детали после того, как они испытают это на собственном опыте. Линейка. В расписании указано минимум 12 дней и до 15 дней, если возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства. Место назначения – скалистая горная местность, которую вы найдете, если пойдете на север, и это руины внутри пещеры. Предположительно, это храм забытого древнего бога, но это не точно, так что не полагайтесь на это слишком сильно. Это я уже вчера сказал детям. Мне было интересно, как отреагирует Наа, поэтому я посмотрел на него и увидел, что он слегка нахмурился, когда услышал слово «исторический памятник». Что, есть какие-то проблемы? Нет, просто слухи. Кроме того, слухи о подземелье, должно быть, уже распространились еще до того, как я договорился с бешеным псом. Пора большинству идиотов, тусовавшихся с проклятыми, возвращаться. И даже если бешеный пес пригрозил, что они готовят нападение, они не смогли бы контролировать всех и каждого паденщика, рассчитывавших нажиться. Судя по вчерашней атмосфере на площади, казалось, что те, кто обладал определенным уровнем мастерства, уже сдались, но пискари, которые даже не могут стать вьюнами, все еще могут умирать в подземелье в реальном времени. Возможно, будет немного сложно, но все же как-нибудь получится. У меня есть способ решить эту проблему. На мои слова Наа вернулся к своему бесстрастному выражению лица. Я даже не спросил, в чем заключается метод. Ты мне доверяешь или тебе не интересно? А теперь, возвращаясь к истории, Инха и Богён получат приоритет в битве с обычными химерами, потому что цель – получить практический опыт в дополнение к простым достижениям. Союз боевых искусств может напасть на нас посередине. В этом случае это я и Наа. А на всякий случай, когда вы будете спать ночью, я приму дополнительные меры к барьерному камню и палатке. Общее время сна составляет 9 часов 30 минут. На дежурстве я, Богён, Наа и Инха следуем в таком порядке по 2 часа каждый, и я дежурю в ночную смену дополнительно 1 час 30 минут. До этого момента у кого-нибудь есть вопросы? Я сознательно установил свое время сна на длительный срок. Даже если вы бодрствуете, вы можете спать около 7 часов 30 минут. Слишком много спать – это проблема, но с другой стороны, невозможность заснуть и потеря физической формы – это тоже проблема, которой нужно опасаться. Дежурство также поставило самых опасных ночных часов Ною и Инха, у которых была интуиция. Выслушав мои объяснения, Богён с обеспокоенным выражением лица спросила: «Старший, разве не будет немного сложно стоять в одиночестве, будучи старшим, дважды, тогда вы сможете спать всего 6 часов в день. Это было другое отношение от детей, которые сказали, что будут начеку дважды, но были отвернуты без интереса. Ты не против, но это было напрасное беспокойство. Что такое 6 часов? Вы можете с комфортом охватить двухнедельную экспедицию, просто вздремнув сидя. И в первый и последний час дня дел много, в том числе расстановка барьерных камней и прочего, так что мне все равно придется стоять. Если мы собираемся иметь дело только с Химерой, проблем нет, но нам, возможно, придется иметь дело еще и с Союзом боевых искусств, а люди знают, как нейтрализовать барьерный камень. Чтобы подготовиться к этому, нам нужно принять дополнительные магические меры, и никто здесь, кроме меня, не сможет этого сделать. Итак, у кого-нибудь еще есть вопросы? Наоинхо бездумно думали о других вещах, и Богён была единственной, кто выразил свое мнение, покачав головой в ответ на мои слова. Как и ожидалось, он единственный ребенок с хорошими навыками общения. В конференц-зале штаб-квартиры Лиги мастеров боевых искусств витал прохладный воздух. Напряжение, словно ходьба по лезвию ножа. Там сидели десятки людей, но они молчали, как будто их заставили заткнуться. Неловкое молчание длилось мгновение, а затем лидер нарушил тишину и заговорил. Они покинули город, да. Предполагается, что они направились к историческому месту, куда мы слили информацию. Ребята, которых я хотел поймать, не попались, а вместо них поймали не того. Но это может быть и хорошо. Джеймс все еще может предсказывать силу до некоторой степени, но этот человек держит все в тайне. Выслушав слова Пак Чжон Су, Мэн Цзю погладил подбородок. Хотя я ничего не знал о маге из Эмура, я также не знал всего о Джеймсе. Чжон Су, думаешь, мы сможем победить полных безумцев и отбросов? Я не уверен в победе, но я уверен, что сейчас мой шанс. Несмотря на слова Пак Чжон Су, Мэн Цзю все еще казался обеспокоенным. Трусливый ты. Пак Чжон Су мысленно проклял его. Его военной мощи недостаточно по сравнению с Кан Хёком, а Джима уступает ему. Есть только одна причина, по которой он занимает руководящую должность. Он является лидером китайской группы, крупнейшей фракции в Лиге мастеров боевых искусств. Только и всего. Заместитель лидера. Думаешь, Кан Хёк сможет победить Джеймса? Лидер, который обычно называл его Чжон Су и демонстрировал свою близость, обратился к нему по званию заместителя лидера. Проявление подсознательного желания разделить ответственность за принимаемые решения. Вопрос также был повторением вопроса о том, можно ли в конце концов победить в этой войне. В это нужно верить. Разве не для этого ты понизил свою магическую силу и поощрял рост? Артефакт ранга А, меч кровопийцы. Это реликвия, извлеченная из руин древнего бога. Неясно, какого бога почитал этот храм и почему там было такое проклятое оружие, но его сила была несомненной. Артефакт типа роста, который становится сильнее, чем больше он питается кровью, и может подняться до ранга С. Было предупреждение, что это повлияет на личность владельца, но что это значит? В принципе, это проблема, которую можно решить, если передать его этому парню. Я слышал, что остров Кровопийцы все еще имеет ранг А. Разве сохранение статус-кво до тех пор, пока ты не достигнешь ранга С, не будет другим способом? На слова Мэн Цзю брови Пак Чжон Су нахмурились. Ты так боишься Джеймса, до такой степени, что беспокоишься о переворачивании хода войны только потому, что Джеймс не попался в ловушку. Я знал, что в прошлом меня жестко избили, но не было ли такое поведение крысы перед самцом кота? Даже если бы мы хотели это сделать, другая сторона не позволила бы нам это сделать. Ты уже забыл, что бешеный пес и тот человек встречались 2 недели назад. Но разве мы с тех пор не видимся? Да, мы не встречались по отдельности. Но сейчас человек уехал в подземелье, где, по слухам, бешеный пес готовится к атаке. Что это значит? Между бешеным псом и тем человеком было какое-то соглашение по поводу подземелья. Человек получил подземелье. Так что же получил бешеный пес? Пак Чжон Су не выдержал и повысил голос, так как лидер продолжал пытаться отказаться от этой идеи. Что получил бешеный пес? Конечно, ему пообещали помощь в военных усилиях. Лидер уже знал об этом. Однако, для лидера, который наращивал свою силу, попирая и вовлекая слабых безопасным способом, он хотел любой ценой избежать войны с неповрежденным бешеным псом. Если маг из Эмура получит проклятие в подземелье и сойдет с этой игры, в таком случае, разве можно не спеша истребить бешеного пса, сохранив, как и раньше. Но и это было авантюрой. Авантюрой, в которой нужно поставить на то, что человек будет проклят и рухнет. Если человек вернется невредимым, Мад-Дог может напасть на него первым. Как и сказал Пак Чжон Су, Мэнджу понял, что пришло время, когда у него не осталось выбора, кроме как принять решение. Чжон Су, Кан Хюк все еще в засаде в подземелье? Да, приведите их сюда. Это означало войну. Начало путешествия было скучным. Пустая равнина, на которой ничего не было. Пустошь, в которой только засохшие деревья кое-где служили ориентирами. Дети, которые выглядели очень нервными, были одеты в военную форму и вяло шли, как зомби. Старший, какой путь мы уже прошли? Бокюнг уже потеряла концентрацию, когда задала этот вопрос. 6 часов, пройти 50 минут и отдохнуть 10 минут. Это оптимальный режим, который был клинически испытан на миллионах солдат. Вместо того, чтобы сказать, что дети устали, потому что им было тяжело, вероятно, они просто устали от текущей ситуации, когда им приходилось только бесконечно идти. Область вокруг Кирню такая же. Охотники, которым нужно как-то поймать химеру, чтобы зарабатывать на жизнь, ходят весь день. Идя так, я в конце концов прибыл на границу с империей. На самом деле, даже если это граница, это не то, что можно увидеть. Нет возведенных пограничных охранных постов, нет колючей проволоки и нет проведенных линий. Есть только одна вещь. Ребята, включите свои телефоны. После моих слов Инха и Бутен на мгновение остановились и достали свои мобильные телефоны. Я помню, в первый день обучения я слышал объяснение карты в аудитории. Ага, да. Если вы впервые находитесь в каком-то районе, это будет записано. Я хорошо это помню. С этого момента смотрите как можно шире. Насколько вы сможете видеть, это будет записано на вашей карте, и по мере записи ваш уровень достижения в исследовании новых областей будет расти. Исследование новых областей в окне достижений включает только бывшую имперскую территорию, которая является территорией Химеры. В человеческом домене есть достижения, связанные с исследованиями, поэтому лучше воздерживаться от их слепого обмена, но вы никогда не должны обмениваться ими в домене Химер, несмотря ни на что. Если вы потеряете статистику, потому что не сможете достичь высокоуровневых достижений в одном или двух городах, это действительно заставит вас плакать. Ух, сэр, что это такое? В это время Бутен, которая осматривалась вокруг, прикрыла глаза от солнца рукой и спросила. Когда Бутен посмотрела в направлении, куда она смотрела, она увидела черные точки, которые двигались группой вдали. Учитывая, что эта равнина и видимость хорошая, это по меньшей мере несколько километров. Точки, похоже, движутся медленно, но учитывая расстояние, очевидно, что и преследуемые, и преследующие бегут на полной скорости. Все, опустите свои сумки. Это битва. И я тут же достал из рюкзака сигнальную ракету. Пьюнг. Зеленая трасса взмыла в небо. В грубом смысле это означает безопасность, отсутствие проблем и позитив. Первоначально это обычно использовалось для ответа на сигнал с просьбой о помощи, но все равно, в любом случае, как это, все, что вам нужно было сделать, это иметь смысл. И, к счастью, преследуемые черные точки, похоже, увидели данный мною сигнал, развернулись и побежали в этом направлении. Пьюнг и другая сторона выпустила сигнальную ракету как бы в ответ. Желтый. Вы можете примерно интерпретировать это как что-то вроде. Мне конец, пожалуйста, спасите меня. Хотя мы стараемся не оказывать бесплатные услуги, сейчас важно быстро начать первую практическую подготовку детей. Разве это не было бы довольно полезным для детей, если бы их первый реальный опыт заключался в том, чтобы помочь кому-то? Это выигрышно для обеих сторон. Именно об этом я и думал. Пьюнг. В это время другая сторона выпустила еще один сигнал. Черный. Есть объект командир. Разве это не немного странно? Глава 31. Равно практика. Как только черная точка повернулась в этом направлении, расстояние между нами мгновенно сократилось. Другой человек, размером с муравья и трудный для опознания, приблизился настолько, что можно было разглядеть его форму. Бронированная обезьяна противника. Это химера, которая обычно ходит на четвереньках, но во время боя ходит частично прямоходящей. Ее особая особенность заключается в том, что она может мгновенно затвердевать предплечье и делать его твердым, как сталь. Это бронированная обезьяна. Слабые стороны такие же, как и у людей. Мои руки такие же твердые, как сталь, поэтому я стараюсь избегать столкновений с ними как можно больше». Это было объяснение, которое Йинхэ и Букён должны были слушать. Статы около 30. Магической силы нет. Йинхэ и Ной будут на передовой, а Букён и я будем поддержкой. Сказав это, я положил копье и вынул из рук волшебную палочку. Это была палочка, которую я ранее получил от рук Вуда в качестве извинения после того, как подвергся ментальной магии. Простая деревянная палка без всяких украшений. Когда я ее только получил, я подумал, что они дают мне что-то вроде этого, но я был немного удивлен, когда получил ее оценку и обнаружил, что она ранга Б. Эффективность заключается в том, чтобы сгладить поток магической силы, поэтому на моем уровне нет большой разницы, но это все же намного лучше, чем использовать копье ранга F в качестве среды. Троих преследуют. Меч со щитком, длинный меч, одноручный топор. Преследователями являются 14 бронированных обезьян, один хандиман и бронированная обезьяна немного большего размера, сидящая на хандимане. Вероятно, это командир. Право приоритета за нами. Ты решай и стреляй. Если ты думаешь, что можешь попасть в союзника, то лучше вообще не стрелять. Стрелок или маг всегда должны идти в бой с грузом беспокойства, что они могут навредить своим союзникам. Есть люди, которые стреляют в людей с мышлением «ты умрешь или мне умереть», но с другой стороны, есть и такие, кого так подавляет груз, что они ничего не могут сделать. На мой взгляд, Букён была явно последней, и мои слова были своего рода предупреждением. Чем хорош лучник, который не стреляет стрелами? И Букён слегка прикусила губу, словно понимая скрытый смысл моих слов. Ду-ду-ду. Бронированные обезьяны прибежали, подняв облако пыли. Если ты стреляешь, то сейчас.